знакомые с древними языками — еврейским, арабским и арамейским, привезли на свою родину Великобританию фрагмент манускрипта, который им удалось раздобыть в Каире. До этого манускрипт хранился в Генизе, расположенной в особой комнате на женской галерее синагоги Бен-Эзра в Фостате, построенной в 882 году. Они показали манускрипт своему знакомому доктору Соломону Шехтеру, преподавателю кафедры раввинистической мысли в Кембриджском университете. Шехтер установил, что манускрипт является выполненной в X веке копией еврейской апокрифической книги «Премудрость Бен-Сиры». Шехтер был командирован в Каир, где от местной еврейской общины в дар для Кембриджского университета получил почти все содержимое Генизы. Более 100 000 фрагментов бумажных манускриптов, а также рукописей на ткани, пергаменте и папирусе. Остальными фрагментами теперь владеют библиотеки разных стран мира. Оказалось, что документы содержат не только священные писания, датируемые с X по XV век, но также секулярные материалы, без разбора, переданные в Генизу из библиотек и книжных собраний каирских евреев, причем многие из этих материалов написаны по-арабски. Рукописи каирской Генизы стали бесценным источником сведений о жизни евреев и арабов в те 5 столетий, когда эти рукописи поступали в Генизу на хранение. И хотя материалов, относившихся к Маймониду, в Генизе было немного, с их помощью наше представление о его жизни стало более полным. Кроме того, материалы Генизы стали богатым источником сведений об арабской и еврейской медицине того времени. Косвенным образом они проливали свет и на деятельность Маймонида как медика. Как и во всех прочих сферах своей деятельности, этот уникальный врачеватель был педантичен в изучении человеческого тела и методов его лечения. Изучив медицинские трактаты, вышедшие из-под его пера, можно сказать, что он достаточно широко знал медицину, и что его проницательность, благодаря которой он избирал тот или иной метод лечения, была поистине удивительной. Его искренность и честность заметно отличала его от других медиков, ведь в то время хорошие врачи встречались редко, вместо них преобладали шарлатаны, и речистость так называемых докторов нередко была самым важным фактором их профессионального успеха. Успех Маймонида имел другую природу. Начав медицинскую практику, он сочетал свои знания о болезнях, полученные в результате личного опыта, с эрудицией, приобретенной благодаря изучению трудов его арабских предшественников. Искусство врачевания, вершин которого он достиг по прошествии нескольких лет, зиждилось на 2 факторах, во все века служивших основой профессиональной медицины. Во-первых, на знаниях, полученных из самых авторитетных источников, а во-вторых, на практическом опыте лечения и внимательном наблюдении за больными. Эти факторы значительно повлияли на трактаты по медицине, которые он напишет позже, и именно их следует считать причиной его успеха как практикующего врача. А успех пришел к Маймониду довольно быстро. Евреи Фостата относились к нему с великим почтением, и когда он начал свою медицинскую практику, вполне естественно, что они стали обращаться к нему за помощью. Мы уже говорили о том, что в средние века раввины и еврейские мудрецы часто занимались врачеванием. Немало еврейских врачей, состоявших на службе у мусульманских и христианских властителей, одновременно возглавляли свои общины. В 1187 году заболел визирь Салах ад-Дина аль-Фадиль, и придворные врачи не сумели излечить его. Абуль Маали, возможно, при посредстве жены Салах ад-Дина, писцом которой он служил, предложил обратиться за помощью к своему зятю. Аль-Фадиль был так доволен лечением, которое он получил от своего нового доктора, и, конечно же, своим скорым выздоровлением, что назначил Маймонида одним из придворных врачей, в их числе, кстати, было несколько евреев.